Глава 10. Мисс Эртферн вернулась в отель всего за несколько минут до прихода Теба. Против ожидания его тотчас же проводили к артистке. Мисс Эртферн спокойно взяла из рук молодого человека ларец. «Да, это мой ларец», — сказала она и приподняла крышку. «А где же вещи?» — удивленно спросила она. «Они в полиции». «В полиции?» — еще более удивленно переспросила она. «Ваши драгоценности были обнаружены в подвальной комнате, в которой был убит Джесс Трэнсмир», — пояснил Тэп. «Наверное, вы не имеете ни малейшего представления о том, каким образом они туда попали». «Ни малейшего», — подтвердила она. «Я даже не знала господина Трэнсмира». Тэп рассказал молодой женщине все подробности убийства. Вероятно, она уже читала об этом в газетах, ибо не проявила никакого интереса к его рассказу. Она оживилась немного лишь тогда, когда Тэп принялся рассказывать о своем участии в расследовании преступления. Молодой человек рассказал ей, каким образом он обнаружил ящик, в котором был найден ларец с ее драгоценностями. «Вы просмотрели все его бумаги?» — машинально спросила молодая женщина. «Какие же это были бумаги?» «Это были по большей части деловые бумаги», — ответил журналист, удивленный тем, что мисс Эртферн обнаружила, наконец, какой-то интерес к этому делу. Там были и счета, и копии писем. Однако мы не нашли ничего, заслуживающего серьезного внимания. Но почему вы об этом спрашиваете? У меня была подруга, молодая артистка, которая интересовалась Трэнсмиром, ответила мисс Эртферн. Она рассказывала мне, что у старика хранилось много документов, имевших отношение к ее семье. Нет, я не помню ее имени. «Я встретила ее во время гастролей», — ответила она на вопрос Теба. Теб, отличавшийся большой наблюдательностью, заметил, что мисс Эртферн приняла его на этот раз очень сухо и сдержанно и не знал, чему приписать эту холодность артистки. Ему показалось также, что в конце разговора мисс Эртферн как-то странно оживилась. «Когда же полиция отдаст мне мои драгоценности?» — спросила она веселым тоном. «Боюсь, что вам удастся получить их лишь по окончании расследования дела», — ответил Тэп. «Как жаль», — сказала она, и снова вернулась к разговору об убийстве. «Что же вы думаете об этом, господин Холланд? Одна из газет считает, что никто иной, кроме самого Трэнсмира, не мог запереть двери. С другой стороны, вполне очевидно, что тут не было самоубийства. И кто этот Браун, которого теперь разыскивает полиция?» «Это какой-то авантюрист, приехавший из Китая», — сообщил журналист. «Много лет назад он был чем-то вроде секретаря у Трэнсмира». «Вроде секретаря?» — перебила его мисс Эртферн. «Кто вам это сказал?» «Браун сам говорил мне об этом», — ответил Тэп. «Я видел его накануне убийства. По всей вероятности, Трэнсмир поступил с ним не совсем благородно, так как в течение многих лет выплачивал ему пенсию». Мисс Эртферн погрузилась в задумчивость. «Почему же он уехал из Китая?» — промолвила она. «Ведь он мог бы спокойно жить там на эту пенсию. Вероятно, это была довольно хорошая пенсия». Она снова немного помолчала и спросила. «Это все, о чем вы хотели меня расспросить, господин Холланд?» «Может быть, вам придется пройти в полицейский участок для опознания своих вещей», — сказал Тэп. «Вас могут спросить о том, каким образом ваш ларец мог попасть к Трэнсмиру». Молодая женщина ничего на это не ответила. Журналист ушел от нее разочарованный. Тэп поспешил рассказать Карверу о своем разговоре с артисткой. Сыщик на четвереньках ползал по полу подвальной комнаты. При звуке шагов он обернулся. «Не помните ли вы, было в субботу сухо или мокро?» — спросил сыщик, увидев журналиста. «В субботу была очень хорошая погода», — ответил Тэп. «В таком случае это, по всей вероятности, пятна крови», — заметил Карвер. Тэп опустился на колени около него. На цементном полу он увидел четкий полукруглый отпечаток каблука. «Это доказывает, что кто-то был в подвальной комнате после убийства Трэнсмира. Я думаю, он подходил к старику, чтобы убедиться в том, что тот мертв. При этом каблук его запачкался в крови. По отпечатку каблука видно, что на нем была резина. Вероятно, преступник подошел к старику совершенно бесшумно. Других отпечатков ног, насколько я мог заметить, нет». «Это снова наводит нас на мысль о существовании второго ключа», — воскликнул Тэп. «Второго ключа не было», — резко заметил Карвер, вставая и стряхивая пыль с колен. «В этом я совершенно убедился после разговора со слесарем. Мне удалось, наконец, найти того слесаря, который делал этот замок. Он не только утверждает, что второго ключа не было сделано, но говорит, что даже не сохранилось рисунка единственного сделанного. Кроме того, когда замок был принесен сюда, старик Трэнсмир заставил мастера изменить его здесь же. Вы сами понимаете, что при таких условиях не может быть и речи о существовании второго ключа». Однако Вальтерс как раз был занят изготовлением такого ключа, упрямо настаивал журналист. Но Вальтерс не окончил своей работы, и его ключ в том виде, в каком он был найден нами, не мог открыть дверь. Нет, я решительно утверждаю, что после убийства дверь была заперта именно этим единственным, испачканным в крови ключом. Старик всегда носил его на цепочке на шее, и мы нашли на нем эту разорванную цепочку. Далее, на замочной скважине как с внутренней, так и с внешней стороны имеются кровавые пятна. Для настоящего преступления самым характерным является именно тот факт, что после убийства ключ вставляется и с той, и с другой стороны двери. По всей вероятности, тотчас же после совершения преступления преступник был заперт в этой комнате со своей жертвой. Затем он открыл дверь, причем выпачкал в крови и ключ, и замочную скважину, вышел из комнаты и запер дверь снаружи. Но вот каким образом ключ очутился на столе в запертой комнате, это уж я никак не могу объяснить. Если бы я не знал, что это совершенно невозможно, я готов был бы побиться об заклад, что дверь была в конце концов заперта изнутри и что преступник исчез через какой-то потайной ход. Однако нам достоверно известно, что другого выхода из комнаты нет. «А вы осматривали потолок?» — задумчиво спросил Тэп. «Я не только осматривал, а тщательно исследовал стены, пол и потолок», — нетерпеливым тоном ответил сыщик. «Я лишь заметил, что под дверью имеется щель шириной приблизительно в 1/8 дюйма. Если бы ключ был найден на полу, то все было бы ясно. Преступник мог швырнуть его под дверь, выйдя из комнаты. Но ключ лежал на столе. Кроме того, существенное значение имеет то, что Трэнсмир был убит выстрелом в спину». «Почему же это так важно?» — удивленно спросил журналист. «Потому что это доказывает, что в момент убийства старик ничего не подозревал. Весьма странным обстоятельством является еще и находка драгоценностей. Да, сложное это дело». Некоторое время спустя суд возбудил преследование по обвинению в умышленном убийстве против неизвестного и выразил порицание полиции за недостаточно энергичное расследование этого таинственного дела. В этот день мисс Эртферн дважды падала на сцене в обморок, и ее пришлось отвезти в отель в бессознательном состоянии.